или пролежал без сознания 3 часа, а может, 4. Он был весь мокрый от пота, а ноги затекли. Он так и не вскинул их на кровать. Теперь он попытался это сделать и чуть не закричал, такая по ним прошла судорога. Он скользнул на пол, его будто иголками закололо по самый пах. Он сидел, подтянув колени к ушам. Спина ныла, ноги сводили судороги, в голове клубился туман. Случилось что-то ужасное, но сначала он не мог вспомнить, что именно. Он сидел, привалившись к кровати, смотрел на Клейтона Мура в маске одинокого рейнджера и понемножку вспоминал. Вывихнутое плечо Кэрол, его мать, избитая, почти сумасшедшая, в бешенстве трясет у него перед глазами кольцо с зеленым брелоком, а Тед... Тед, конечно, уже ушел, и, наверное, это к лучшему, но как больно думать об этом. Он поднялся на ноги и 2 раза обошел комнату. Во 2-й раз остановился у окна и посмотрел наружу, обеими руками растирая шею, которая совсем затекла и была мокрой от пота. Чуть дальше по улице близняшки Сиксби, Дайна и Дайена прыгали через скакалки, но других ребят видно не было, разошлись по домам ужинать, а то и спать. Мимо проскочила машина с включенными подфарниками, было даже позднее, чем он сначала подумал, тени ночи спускались с неба на город. Он еще раз обошел комнату, разминая ноги, ощущая себя заключенным в камере, на двери не было замка, как и на двери спальни его мамы, но он все равно чувствовал себя в тюрьме, он боялся выйти. Она не позвала его ужинать, и хотя ему хотелось есть, немножко, но хотелось, он боялся выйти из комнаты, боялся, как он найдет ее, а то и вовсе не найдет. Что если она решила, что с нее хватит Бобби Боя, сына своего отца? Но даже будь она здесь и совсем нормальная, а вообще-то бывает кто-нибудь или что-нибудь нормально. У людей за лицами иногда сплошная жуть. Это он теперь знал твердо. Он подошел к закрытой двери и остановился. На полу лежал листок бумаги. Он нагнулся и подобрал его. Было все еще достаточно светло, и он прочел без всякого труда. «Дорогой Бобби, к тому времени, когда ты прочтешь это, меня уж здесь не будет. Но я беру тебя с собой в моих мыслях. Пожалуйста, люби свою маму и помни, что она любит тебя. Днем сегодня она была напугана, избита, и ей было очень стыдно. А когда мы видим людей в таком состоянии, мы видим их в наихудшем свете. Я тебе кое-что оставил в моей комнате и не забуду своего обещания. Со всей моей любовью. Тед. Открытки. Вот что он обещал. Посылать мне открытки. Бобби стал легче. Он сложил записку, которую Тед подсунул ему под дверь, перед тем, как уйти, и вышел в гостиную. Она была пуста, но приведена в порядок. Комната выглядела бы совсем даже хорошо, если не знать, что прежде на стене над телеком висели часы. Теперь остались только крючки, там, где они висели, торчат и ничего не держат. Бобби осознал, что слышит, как храпит у себя в спальне его мать. Храпела она всегда, но это был какой-то тяжелый храп, как в кино храпят старики или пьяницы. Это потому, что они повредили нос, — подумал Бобби. И на секунду вспомнил. — Как дела, приятель? Как дела, делишки? О мистере Бидермене. И о том, как 2 немрода на заднем сиденье пихали друг друга локтями и ухмылялись. — Свинью бей. — Лодку режь, — подумал Бобби. Он не хотел этого думать, но подумал. Он прошел на цыпочках через комнату, бесшумно, будто Джек в замке людоеда. Открыл дверь в вестибюль и вышел. По лестнице весь 1-й марш он поднимался на цыпочках, держась возле самых перил. В одной из книжек про мальчишек Харди он прочел, что так ступеньки скрипят меньше, а 2-й марш проскочил единым духом. Дверь Теда была открыта. Комната за ней выглядела почти пустой. То немногое, что он повесил на стены, картины с человеком, удящим рыбу на закате, картина, на которой Мария Магдалина мыла ноги Иисусу, календарь, все исчезло. Пепельница на столе была пуста, но рядом с ней лежал один из бумажных пакетов Теда с ручками. Внутри были четыре книги в мягких обложках: «Скотский хутор», «Ночь охотника», «Остров сокровищ» и «О мышах и людях». На сумке дрожащим, но легко читаемым почерком Теда было написано: «Начни со Стейнбека. Парни вроде нас», — говорит Джордж, рассказывая Ленни историю, которую Ленни готов слушать снова и снова. «Кто эти парни вроде нас? Кто они были для Стейнбека? Кто они для тебя? Задай себе этот вопрос». Бобби забрал книжки, а сумку оставил, боялся, что его мама, если увидит сумку Теда, снова станет как сумасшедший. Он заглянул в холодильник, но там не было ничего, кроме баночки французской горчицы и коробки соды для теста. Он закрыл холодильничек и поглядел по сторонам, будто здесь никто никогда и не жил. Вот только он вернулся к пепельнице, поднес ее к носу и сделал глубокий вдох. Запах Честерфилдок был очень силен и полностью вернул Теда назад. Тед сидит за этим самым столом и разговаривает о повелителе мух. Тед стоит перед зеркалом в ванной, бреется этой своей жуткой бритвой и, слушая через открытую дверь, как Бобби читает ему проблемные статьи, которые сам он, Бобби, не понимает. Тед, оставивший последний заключительный вопрос на бумажной сумке: «Парни вроде нас. Кто эти парни вроде нас?» Бобби снова вдохнул, втягивая малюсенькие снежинки пепла, борясь с желанием чихнуть, удерживая запах в себе, запечатлевая его у себя в памяти, как только мог, крепко зажмурив глаза, а в окно доносился нескончаемый, неизымаемый лай Баузера, теперь призывая мрак, точно сон. Руф-руф-руф, руф-руф-руф. Он поставил пепельницу на стул. Потребность чихнуть исчезла. «Буду курить Честерфилдки», — решил. «Буду курить их всю жизнь». Он спустился по лестнице, держа книжки перед собой и вновь почти прижимаясь к перилам, когда спускался со второго этажа в вестибюль. Он проскользнул в квартиру, на цыпочках прошел через гостиную, его мать все еще храпела, и даже громче, чем раньше, к себе. Книжки он засунул под кровать, как мог дальше. Если мама их найдет, то он скажет, что их ему дал мистер Бертон. Это было вранье. Но, скажи он правду, она их отберет. Кроме того, вранье теперь не казалось чем-то таким уж скверным. Вранье могло стать необходимостью, а со временем так удовольствием. Что дальше? Урчание в животе решило дело. Два бутерброда с арахисовым маслом. Вот что дальше. Он направился к кухне мимо полуоткрытой двери, в спальню его матери, даже не подумав об этом, но затем остановился. Она ворочалась на постели. Ее храп стал прерывистым, она разговаривала во сне. Тихие, стонущие слова, которые Бобби не удавалось разобрать. Но тут он понял, что разбирать их ему и не надо. Он все равно ее слышал и что-то видел. Ее мысли, ее сон. Но чем бы это ни было, оно было жутким. Он сумел сделать еще три шага в направлении кухни, и тут поймал проблеск чего-то настолько ужасного, что дыхание замерзло у него в горле, точно лед. «Вы не видели Бротигена? Он просто старый дворняга, но мы любим его». «Нет», — прошептал он, — «не надо, мам, не надо». Он не хотел входить к ней, но его ноги повернули туда сами, и он пошел с ними, будто заложник. Он наблюдал со стороны, как вытянулась вперед его рука, как растопырились пальцы и толкнули дверь, чтобы она совсем открылась. Ее кровать была застелена. Она лежала поверх покрывала в платье, согнув одну ногу так, что колено почти касалось груди. Он видел верх ее чулка и подвязку, и потому вспомнил даму на календаре в угловой лузе, ту, которая вылезала из машины, а юбка у нее сдралась почти выше ног, но только у дамы, вылезавшей из паккарда, над верхом чулок не чернели синяки. Лицо Лис между синяками было красным, волосы слиплись от пота, щеки перемазались в смеси слез и соплей с косметикой. Когда Бобби вошел в дверь под его ногой, скрипнула половица. Лис закричала, и он встал, как вкопанный, не сомневаясь, что глаза ее сейчас же откроются. Но она не проснулась и прикатилась от него к стене. Здесь у нее в спальне хаотический поток мыслей и образов, извергавшийся из нее, не стал яснее, а только более резким и душным, точно запах пота, исходящий от больного, и сквозь все пробивались звуки. Бенни Гудмен играл прыжок в час дня, а еще запах крови, стекающий вниз по ее горлу. «Вы не видели Броти Гена?» — думал Бобби. «Он старый дворняга. Но мы любим его. Вы не видели?» Прежде чем лечь, она опустила шторы, и теперь в спальне было очень темно. Он сделал шаг, еще шаг, и снова остановился у столика с зеркалом, перед которым она иногда сидела, накладывая макияж. Там лежала ее сумочка. Бобби подумал о том, как Тед его обнял, чего Бобби так хотел, в чем он так нуждался. Тед поглаживал его спину, подпирал ладонями его затылок. «Мои прикосновения передают что-то вроде окна», — сказал ему Тед, когда они возвращались на такси из Бриджпорта. И теперь, стоя возле гримерного столика своей матери и стиснув кулаки, Бобби попробовал заглянуть через это окно в ее сознание. Он увидел обрывки того, как она возвращалась домой на поезде, одиноко скорчившись в уголке, заглядывая в 10 000 задних дворов между Провиденсом и Харвичем, чтобы как можно меньше людей могли рассмотреть ее лицо. Он увидел, как она обнаружила ярко-зеленый брелок на кольце для ключей на полке возле стакана с зубной щеткой, когда Кэрол надевал ее старую блузку. Увидел, как она вела Кэрол к ней домой, задавая ей один за другим вопросы, вопросы, вопросы, будто выстреливала их, как пули из автомата. Кэрол, слишком потрясенный и измученный, чтобы притворяться, ответил на них все. Бобби увидел, как его мать шла, хромая, в Commonwealth Park, услышал, как она думает, если бы хоть какую-то пользу извлечь из этого кошмара, если бы хоть какую-то пользу, хоть что-нибудь. Он увидел, как она села на скамью в тени, потом встала и пошла в сторону любой бакалеи, чтобы купить порошки от головной боли и бутылку нехай, запить их, а потом вернуться домой. И вот тогда, когда она совсем уж выходила из парка, Бобби увидел, как она заметила что-то прикнопленное к дереву. Эти что-то были прикноплены по всему городу. Она, наверное, прошла мимо 2-3 по дороге в парк, но не заметила, потому что была занята своими мыслями. Вновь Бобби ощутил себя пассажиром в собственном теле. Просто пассажиром. Он смотрел, как его рука протянулась, увидел, как 2 пальца, те самые, на которых через немногие годы появятся желтые пятна заядлого курильщика, задвигались, будто лезвие ножниц, и ухватили то, что торчало из ее сумочки. Бобби вытащил лист, развернул его и прочел 1-2 строки в слабом свете, падавшем в дверь спальни. «Вы не видели Броти Гена? Он просто старый дворняга, но мы любим его!» Его глаза скользнули вниз к строчкам, которые вне всякого сомнения приковали взгляд его матери и вытеснили из ее головы все остальные мысли. «Мы уплатим очень большую награду!» В скобках «Знак доллара, доллара, доллара, доллара. Вот та какая-то польза, которой она желала, на которую надеялась, о которой молилась, вот она, очень большая награда. И она поколебалась хоть секунду. Пришла ли ей в голову мысль: «Погодите, мой сын любит этого старого пердуна»? Нет и нет, колебаться нельзя ни секунды, потому что в жизни полно донов-бидерменов, и жизнь несправедлива. Бобби вышел из спальни на цыпочках, все еще сжимая в руках объявление, удаляясь от нее широкими мягкими шагами. Замер, когда у него под ногой скрипнула половица, потом зашагал дальше. У него за спиной бормотание его мамы снова перешли в басистый храп. Бобби выбрался в гостиную и закрыл за собой ее дверь, крепко держа ручку, пока дверь не закрыла совсем плотно, потому что не хотел, чтобы щелкнул язычок замка. Потом бросился к телефону, только теперь на расстоянии от нее, осознав, что его сердце отчаянно колотится, а во рту такой вкус, будто он сосал старые монеты, голод исчез. Он взял трубку, быстро оглянулся, проверяя, что дверь в спальню его мамы по-прежнему закрыта, а потом набрал номер, не заглядывая в объявление. Номер был выжжен в его памяти. «Хоуситоник 58337». Когда он кончил набирать, в трубке воцарилась тишина. Неудивительно, потому что в Харвиче не было станции «Хоуситоник», а если его пробрал холод? Всюду, кроме яиц и подошв, которые почему-то были очень горячими. Так только потому, что он боялся за Теда, только и всего, просто. Когда Бобби уж хотел положить трубку, в ней щелкнуло, будто упал камешек, а потом голос сказал: «Ну?» «Это Бидермен». В ужасе подумал Бобби. «Черт, это Бидермен!» «Ну?» — снова сказал голос. «Нет, не Бидермена. Слишком низкий для Бидермена». Но это был голос Нимрода, и никаких сомнений. Температура его кожи продолжала устремляться к абсолютному нулю, и Бобби уже твердо знал, что у человека на том конце провода висит в гардеробе желтый плащ. Внезапно его глаза стали горячими и зазудели сзади. «Это семья Сагамор?» — вот что он собирался спросить. А если бы ответивший на звонок сказал «да», он собирался умолять их не трогать Теда. Сказать им, что он, Бобби Гарфилд, сделает для них что-нибудь, если они просто не тронут Теда, сделает все, что они скажут. Но теперь, когда у него появилась такая возможность, он не мог ничего выговорить. До этой секунды он все еще не вполне верил в низких людей. А теперь на том конце провода было нечто такое, нечто, не имевшее ничего общего с жизнью, как ее знал Бобби Гарфилд. «Бобби!» — сказал голос. И в голосе прозвучало сладкое смакование, чувственное узнавание. «Бобби!» — снова сказал голос, уж без всякого вопросительного знака. Поле зрения Бобби начали пересекать пятнышки. В их гостиной внезапно повалил черный снег. «Пожалуйста!» — прошептал Бобби. Он собрал всю свою силу воли и заставил себя договорить. «Пожалуйста, отпустите его!» «Не выйдет!» — сообщил ему голос с пустоты. «Он принадлежит владыке. Держись подальше, Бобби. Не вмешивайся. Тед наш пес. Если не хочешь стать нашим псом, держись подальше». Щелк. Бобби прижимал трубку к уху еще несколько секунд. Ему требовалось задрожать, но он был таким холодным, что не мог. Однако зуд сзади глаз начал утихать, а черные нити, пересекавшие поле его зрения, начали сливаться с сумраком вокруг. Наконец он оторвал трубку от головы, хотел опустить и замер. На трубке, там, откуда доносился голос, появились алые пятнышки. словно голос твари на другом конце провода заставил трубку кровоточить. Тихонько и часто всхлипывая, Бобби наконец положил трубку на рычаг и пошел к себе в комнату. — Не вмешивайся, — сказал ему человек по номеру семьи Сагамор. — Тед наш пес, но Тед же не пес. Он человек и друг Бобби. Она могла сказать им, где он будет сегодня вечером, — подумал Бобби. — По-моему, Кэрол знала. А если она знала, если сказала маме... Бобби схватил банку с велофондом. Он выгреб из нее все деньги и пошел к входной двери. Он взвесил, не оставить ли записку матери, и решил, что нет. Она же могла снова позвонить Хоуси Тоник 58337 и сказать Немроду с низким голосом, что затеял Бобби бой. Это была одна причина, чтобы не оставлять записки. А другая заключалась в том, что он уедет с Тедом, если успеет его вовремя предупредить. Теперь Теду придется взять его с собой. А если низкие люди убьют его или похитят? Ну, ведь это почти то же самое, что бежать из дома, верно? Бобби в последний раз оглядел квартиру, и пока он слушал храп матери, у него вдруг защипало в сердце и в голове. Тед был прав. Вопреки всему, он продолжал ее любить. Если есть К, так любовь к ней — часть его К. Тем не менее он надеялся, что никогда больше ее не увидит. — Бывай, мам, — прошептал Бобби. Минуту спустя он уж бежал по Броуд-стрит в сгущающийся сумрак, одной рукой зажимая комок денег в кармане, чтобы ни одна монета не выпала.